Конец делам. Отдыхаем. Но если они пошли, они пройдут весь путь, батя. Думаешь? Вернулся к Кочергину его голос, ушел сверлящий звук. Я тоже так думаю. Что ж тогда? Ты в наручниках себя представляешь, Семен? Я, сказать по правде, себя не представляю. Нас не посмеют тронуть, Рем Степанович. Вернее, так далеко не зайдет. Думаешь? Надеюсь. На Бога надеюсь, а сам... Топи сети, лорд. Слушаюсь. Ну, разбежались? Разбежались. Щеки разотри. Дома не узнают. Геннадий отскочил от ствола, зашел за другой, за третий, пошел вдоль заросшего забора к просвету из тупика. Там за углом должна была стоять их машина. Вот и пришла ясность. Вот ты понял все. Что все? Только темнее стало на душе, смутнее. Это как перед грозой, вдруг почернеет небо. Миг назад еще были в нем просветы, еще жила надежда, что стороной пройдет ливень, но нет. Все вычернилось, и рванул с неба град. Не дождь, а ледяные эти шарики, в кровь секущее лицо. Ну, понял он. Сразу стало ясно, что у Кочергина какие-то неприятности. Тот и сам этого не скрывал. Они вон какие. Это не неприятности. Повели одного, повели другого. К нему самому подбираются. И к лорду этому тоже. Вот так лорд. Вот так домик с тенистым кортом и лужайкой, как в английских поместьях. Это все значит наворованное. Град сёк лицо, потому что под градом этим оказалась и Аня Лунина. Как далеко она-то зашла. Это её лицо сёк сейчас, град. А Геннадий и страдался, мучаясь за неё. Что надо было делать ему? Как поступить сейчас, немедля, ни минуты? Уселись в машину, покатили назад в Москву. «Опять кто-то помер», — шепотом пригнувшись, спросил водителю Геннадия. Тот только неопределенно повел плечами. «Куда теперь?» — громко спросил водитель. «Гони, шеф, в последний переулок. Последнее мое прибежище». С напором, будто повеселев, отозвался Кочергин. «Умеет он красиво говорить, не отнять, и держится на загляденье». Геннадий повел на него глаза, перехватил ответную улыбку. Ну, не шибко широкую, радостную, но улыбку все ж таки, хотя улыбаться было нечему. Азарт даже какой-то зажил сейчас в этом врумянец, укрывшемся крепком лице. Будто хватил там у сосен стаканчик, зарядился энергией. Этот еще подерется, его не свалили. Он только вот Шорохова какого-то страшится. Все знать ему надо, жив ли, умер ли. Спросить бы напрямик, а кто такой этот Шорохов? Не ответит. А ответит, так всю правду не скажет. Что-то про главное, про что-то соврет. Умеет правдиво врать. Это теперь ясно. Многое умеет. Все равно, что стал бы защищать ворота Геннадий против покойного Харламова, против Мальцева, а то и против них обоих. Отбили бы в два счета. И шайба в воротах, и защитник валяется у бортика. И все по правилам. А пацанье с трибун хохочет. На кого полез переулочник? Но кто его ударил, этого Шорохова? Ножом в бок. Кто? Что это еще за дела такие? Разве в Москве убивают кого-нибудь, если только не по пьянке и редко-редко когда, чтобы ограбить? А тут не по пьянке, ножом в бок сунули, и не для ограбления. Что за дела? Кто ударил?